Вид с галереи. Внешний люк северного шлюза отомкнулся без труда, открыв глазам прямоугольник полной темноты. Однако эту темноту перечеркивала поперек огненная линия. Перила галереи пылали в луче прожектора, нацеленного сюда с вершины, которая осталась далеко-далеко внизу. Морм глубоко вздохнул, затем сделал несколько движений, проверяя скафандр на гибкость. «Ничего не скажешь. Костюм сидел удобно, как влитой». Морган помахал Чангу, следившему за ним сквозь смотровую щель, и выбрался из башни наружу. Галерея, окружающая подвал, представляла собой решетчатую дорожку двухметровой ширины. С внешней стороны к ней примыкала предохранительная сеть, раскинутая еще на 30 метров. Насколько хватало глаз за все годы, что сеть терпеливо ждала добычи, в нее не попалось ровным счетом ничего. Он начал свое кругосветное путешествие вокруг башни, заслонившись ладонью от яростного света, бьющего из-под ног. В таком освещении был ясно виден каждый бугорок, каждая вмятинка на плоскости, которая поднималась над Морганом, как дорога к звездам, впрочем, именно такой дорогой она и была. Как он в глубине души надеялся, как и предвидел, взрыв на противоположной стороне башни сюда не достал. Это по силам было бы атомному, а не электрохимическому заряду. Двойная рельсовая борозда, поджидающая ныне первый поезд, тянулась вверх и вверх в своем изначальном совершенстве. А в 50 метрах под галереей, хотя смотреть туда мешал блеск прожектора, он мог различить контур буферной установки, готовый выполнить задачу, которую, быть может, и не придется выполнять. Держась поближе к отвесной поверхности башни, Морган не торопясь шагал на запад, пока не приблизился к углу. Прежде чем свернуть на юг, он бросил взгляд на приотворенный люк воздушного шлюза, олицетворяющий собой известную, весьма относительную, если разобраться, безопасность. Затем он бесстрашно двинулся дальше вдоль глухой стены. Нет, конечно же, не бесстрашно. Только к чувству страха примешивалось чувство приподнятости. Такого ощущения Морган не испытывал с той поры, как научился плавать и впервые очутился на глубокой воде. Им владела уверенность, что опасности нет, и все же он сознавал, что она затаилась где-то вблизи. Он и хотел бы, да не мог забыть об охранительнице, выжидающей своего часа. Но не в его характере было оставить начатое дело на полпути, не доведя его до конца. Западная сторона башни в точности повторяла северную, за исключением одной детали. Здесь не было никакого шлюза, и она осталась также невредима, хотя располагалась гораздо ближе к месту взрыва. Борясь желанием поторопиться, в конце концов он истратил пока лишь 3 минуты из 30. Морган двинулся к следующему углу. И еще не дойдя до поворота, понял, что завершить намеченную кругосветку ему не суждено. Галерея южной стороны отделилась от башни и свесилась в пространство искореженным металлическим языком. Предохранительная сеть исчезла совсем, очевидно сорванная падающей капсулой. «Хватит испытывать судьбу», — сказал себе Морган. Однако не устоял перед искушением и выглянул за угол, придерживаясь за край уцелевших перил. Рельсовые борозды южного пути были забиты оплавленными обломками, а сама башня будто обесцвечена взрывом. Но насколько он мог судить, и здесь не случилось ничего такого, что бригада умелых техников за сварочной аппаратурой не сумела бы привести в порядок за 2-3 часа. Он самым подробным образом описал Чангу увиденное. Тот обрадовался, что беда легко поправима, и попросил Моргана поскорее возвращаться назад. «Не беспокойтесь», — ответил инженер. «У меня еще добрых 10 минут в запасе, а пройти мне надо всего-то 30 метров. Я бы добежал и на том воздухе, что в легких». Но желания оставить подобный опыт у него не было. Пережитого и так вполне хватало на одну ночь. Если верить охранительнице, хватало даже с лихвой. Отныне он будет неукоснительно подчиняться ее приказам.